Оттуда его с женой эвакуировали на Крит, затем в Александрию, и в конце концов он поселился в квартире на острове Гезира. Из Каира он написал письмо, позднее воспроизведенное в романе «Дух места», и описывающее город, далее цитата, «полный уродств и увечий. На улицах попадаются лошадиные туши, раздавленные промчавшимся автомобилем, и трупы чернокожих, раны которых густо облеплены мухами». Позднее Даррелл стал писать с передовицей и вести колонку в газете «Egyptian Gazette», а потом его назначили пресс-атташе при британском посольстве. Он стал завсегдатаем каирского литературного клуба «Англо-Египетский союз». В «Дереве опасности» Оливия Мэннинг говорит, что это здание с библиотекой, далее цитата, «окружали старые, необыкновенно высокие деревья, заслонявшие от солнца столики и стулья снаружи», конец цитаты. Именно в этом клубе Даррелл в компании других английских литераторов, вынужденно оказавшихся в Каире, основал поэтический журнал «Персонал Landscape». С 1942 по 1945 год вышло 8 выпусков. Печатали журнал на типографском станке во Французском институте археологии. В первый год существования журнала Дарреллу вновь пришлось переезжать обратно в Александрию, на сей раз в связи со служебными обязанностями. Александрия и стала впоследствии тем фоном, на котором разворачиваются события его знаменитой тетралогии «Александрийский квартет», опубликованной после войны. Страница 266. Английская романистка Пенелопа Лайвли родилась в Каире в 1933 году и выросла в этом городе. Лишь в 1945 году, в самом конце войны, ее отправили в пансион в Англии. Действие многих ее романов и рассказов происходит в Египте. Это относится и к «Лунному тигру», получившему в 1987 году премию Букера, и «Алеандру Палисандру», автобиографии, увидевшей свет в 1994 году. Дом семейства Лайвли находился отнюдь не в том районе города, где подобало жить подданным британской короны, но в крохотной деревушке Буллак-Дхакрур, ныне полностью поглощенной мегаполисом. Название автобиографии отсылает к деревьям, которые росли вдоль дороги от дома до центра города. По этой дороге девочку обычно возили на машине. Жизнь юной Пенелопы была наполнена ритуалами, характерными для британской общины Египта. В центральном Каире она, подобно Роберту Грейсу и большинству экспатриантов, пила чай с пирожными в кофейне Гроппи, далее цитата, где сластей было не меньше, чем драгоценных камней в ювелирной лавке, и необходимость выбрать что-то одно частенько приводила меня в отчаяние. Что же предпочесть? Вон тех шоколадных медведей? Или пирожные с кремом и сахарной пудрой? Или эти симпатичные эклеры? Конец цитаты. А еще, подобно Уинстону Черчиллю и персонажам Оливии Мэннинг, Пенелопа наслаждалась обстановкой отеля «Мена» недалеко от пирамид. Цитата. «Здесь подавали лимонад и мороженое. И все было так сильно, что время до чая, очень ароматного и потрясающе вкусного, пролетало незаметно». Конец цитаты. Как раз тогда, разумеется, Лайвли не могла этого знать, и именно в отеле «Мена» на секретной встрече в ноябре 1943 года Черчилль и Рузвельт обсуждали планы высадки американцев в Нормандии. Страница 267. Встреча продолжалась несколько дней, и лидеры союзников выкроили время на прогулку к пирамидам. Эти переговоры были окутаны такой завесой секретности, а Рузвельт привез с собой столь многочисленную свиту, что жителей близлежащих домов попросту выселили. В самом отеле установили коммутатор, который обслуживали три оператора и печь для уничтожения бумаг. Отелю было суждено сыграть важную роль и позднее, в 1970-х годах, когда в нем было подписано официальное соглашение о перемирии между Египтом и Израилем. Сегодня об исторической значимости здания, впрочем, мало что напоминает. В отличие от отеля «Виндзор», эта гостиница утратила колониальный шарм и превратилась в типичный каирский пятизвездочный отель, помпезный и безликий, если не считать немногих уцелевших деталей раннего архитектурного проекта. Вернувшись в Каир в конце 1980-х годов, Лайвли обнаружила, что отель поддался давлению 20 века. Он представляет собой теперь диковинную помесь мавританского стиля и бюргерской архитектуры эпохи Тюдоров –